Эхо далеких выстрелов. До тех пор, пока испанская шхуна будет плыть по другую сторону острова, наш лагерь в безопасности. Здесь достаточно оставить небольшой отряд. Но на западе, заметь испанцы беглецов, дело может дойти до стычки. Там нужны будут наши силы. На поспешно собранном совете, в котором приняли участие все мужчины, я предложил созревший у меня план действий. Суть его состоял в том, что Манаури с отрядом, вооруженным 3 ружьями, останется на месте. А Вагура и Арнак со своими людьми пойдут со мною на запад. Форсированным маршем я надеялся за ночь добраться до Матео прежде, чем это удастся испанцам, которые с наступлением темноты наверняка станут на якорь. Но с этим планом не согласился Манаури. Человек смелый, честолюбивый и деятельный, в рассвете сил, один из вождей своего племени, он не хотел оставаться в тылу, когда предстояло решение столь важных дел. «Там будет бой, ты сам говорил», — обиженно произнес он. «А ты хочешь, чтобы я сидел в лагере с женщинами и детьми?» Я понял ненароком допущенную бестактность и нанесенную войну обиду. «Прости меня, Манаури. Возможно, там будет бой, но может и нет. Я надеюсь, что мне удастся своевременно предупредить Матео и укрыть его лодки. В то же время у испанцев очень быстроходный корабль, и они могут вернуться сюда раньше. Женщины и дети могут остаться без защиты. Но зачем испанцам возвращаться сюда, в наш лагерь? Манаури, ты хорошо слышал, что говорили рыбаки сегодня утром? Корабль подошел к ним у 5 скал на полмили, прежде чем они его заметили и скрылись. А что, если испанцы их заметили? Они могли не пускаться за ними в погоню. Они решили отыскать сначала всех беглецов. Не найдя их, они разве не могут опять вернуться сюда? Ну ладно, не будем об этом. Хорошо, Манаури, ты пойдешь с нами. Но кого-то оставить здесь все-таки надо. Манаури с удовлетворением принял мои объяснения и обратился к своим людям с вопросом. Кто добровольно хочет остаться в лагере? Не вызвался никто, все хотели идти. Тогда Манаури сам назначил 4 человек, и среди них 2 с ружьями. Его уважали и не ослушались. Я выделил стрелкам по 20 зарядов на ружья. Провизию мы взяли на 2 дня. И, не задерживаясь более, двинулись в путь. Ружья и отравленные стрелы равномерно распределили по всем 3 отрядам. Ускоренным шагом, чуть ли не бегом, двинулись мы вдоль берега моря цепочкой. След в след, по индийскому обычаю. Всего в 3 отрядах было 16 человек, 9 ружей и мой старый, но безотказный пистолет. Преодолев до темноты большую часть пути, у ручья мы устроили короткий привал и немного перекусили. Пользуясь случаем, я поставил вопрос, который считал слишком важным, чтобы оставлять его невыясненным. «Кто будет руководить походом?» «Я тоже думал об этом», — воскликнул Арнак. «Ты?» «Нет», — возразил я. «По старшинству руководить должен Манаури. Пусть он руководит». Манаури, для приличия помолчав, бросил на меня дружеский взгляд. В глазах его сверкнули лукавые искорки. «О, ты мудрый человек, но я тоже не глупый». «А я говорю серьезно», — стоял я на своем. Индеец беззвучно рассмеялся. «Слушай, Ян, тебе не надо меня задабривать. Мы и так любим тебя как брата и верим тебе». Потом он обратился к остальным индейцам, указывая на меня большим пальцем. «Мы на этом острове всего 2 дня, а он целый год. Он знает здесь каждую тропу. В лесах своей родины он был великим охотником. Он добыл нам огнестрельное оружие, научил нас стрелять. Кто лучше поведет нас против испанцев? Скажите!» «Он!» – дружно отозвались индейцы. Манаури изобразил на лице притворное огорчение человека, вынужденного подчиниться решению большинства. «Ты слышал?» – обратился он ко мне. «Они сами решили. Они хотят тебя. Ты не станешь противиться». «Нет», — ответил я, смеясь. Прежде чем отправиться в дальнейший путь, я счел нужным дать несколько общих указаний. Повторяю еще раз. Если испанцы высадятся на остров, главная наша задача как можно дольше себя не обнаруживать. Вы опытные воины и знаете, как важно захватить врага врасплох. Поэтому пока можно, будем пользоваться ножами, дубинками, луками, отравленными стрелами и лишь в крайнем случае ружьями. Опустилась ночь. Туч не было, и миллиарды звезд тропического неба рассеивали тьму. Мы без помех продвигались берегом моря дорогой вдоль и поперек исхоженной мною, Арнаком и Вагурой. Час пролетал за часом, время мы определяли по звездам. Около полуночи всплыла луна, и стало совсем светло. В зарослях оглушительно стрекотали цикады, сверчки, кузнечики, упоенные знойной ночью. С моря доносился приглушенный шум волны. Волшебная, чарующая прелесть кокосовых пальм навевала сладкие грезы. Мы давно уже миновали залив, где я впервые встретил Арнака с Вагурой, и уже приближались к цели. Еще мили полторы отделяло нас от Черепашьего мыса. Вдруг шедший впереди Арнак резко остановился, так что я от неожиданности наткнулся на него. «Тише!» – прошептал он. «Тише! Стойте!» Все остановились, прислушиваясь. Минуту спустя до нас донесся издали странный звук, раскатившийся эхом. Потом еще и еще, пауза, и в наступившей тишине снова грохот. Сомнений не оставалось. Это отдаленные звуки выстрелов. Они неслись откуда-то со стороны Черепашьего мыса. «Высадились!» – прошептал Арнак. «Мы опоздали!» – вздохнул кто-то. «Да, свершилось. Раньше, чем мы предполагали, настала минута грозной опасности, решавшая нашу судьбу. Впереди все еще разносилось эхо одиночных редких выстрелов. Команда была не нужна, все бросились вперед. Стрельба, как ни странно, все не прекращалась, хотя и стала реже. Подойдя ближе, мы стали различать, что выстрелы доносились не из одного места, а неслись с разных сторон. Они раздавались то прямо перед нами, то ближе, то дальше, то справа, то слева, откуда-то из глубины острова. Бежать дальше, сломя голову, не имело никакого смысла. Это могло кончиться трагически. Запыхавшиеся и уставшие мы не выдержали бы боя с испанцами. Я приказал всем остановиться и отдышаться. Внезапно выстрелы прекратились. «Похоже, они преследуют их по всему лесу», — проговорил Арнак. Кто-то из индейцев высказал мысль, что нам, быть может, не стоит идти дальше, поскольку группа Матео уничтожена. «А что делать? Вернуться в лагерь?» – ужаснулся я. «Вернемся и спрячемся». «Вся ли группа Матео уничтожена? Это еще вопрос. Возможно, кто-то бежал и скрывается в зарослях. Им надо помочь». Арнак тут же поддержал меня, обрушившись на малодушного сородича. «Твой ум съела собака. Ты надеешься спрятаться от них? На этом острове? Они найдут тебя. Они не узнают, что мы здесь?» «Не узнают. Думаешь, они не заставят силой говорить тех, кого схватили из группы Матео?» Я не хотел предпринимать ни одного шага, не убедившись в поддержке всех людей. И обратился к ним с вопросом, что они думают делать дальше. «Отступать сейчас неразумно», — ответил Манаури. «Выход один — идти вперед». «А твои воины? Они все так думают?» «Все!» — выкрикнул кто-то из стоящих сзади. Где-то недалеко раздались довольно странные звуки. Среди обычных шорохов в звуке этой душной ночи явственно различался совсем особый, отрывистый звук. Слух не обманул нас. Это был лай собак. Басистый, злобный лай больших собак. «У них собаки!» — пронеслось по нашим рядам, как дуновение холодного ветра. Я снова напомнил людям. «Только луки, копья, дубины и ножи. Ружья лишь по моему приказу. Испанцы не должны знать, что у нас есть ружья. Наш марш сквозь заросли, хотя и покрытые сплошными колючками, проходил довольно успешно. Чаща не была здесь непролазной. Редкие кусты то тут, то там уступали место безжизненным прогалинам и полянам. Арнак вел нас прекрасно, я с удовольствием, да что там, с удивлением, наблюдал за его действиями. В эту тяжелую минуту он не обманул надежд, которые я на него возлагал. Яркий свет луны облегчал нам движение, но с другой стороны и демаскировал нас, поэтому мы старались по возможности держаться в тени деревьев. Собаки лаяли где-то впереди, все ближе и ближе к нам. В любую минуту они могли нас обнаружить. Меня стали грызть сомнения. Я повел этих людей на опасное дело. Но поступая так, не шел ли я наперекор собственной совести? Меня неотступно преследовала удручающая мысль о слабости нашего вооружения в сравнении с тем, чем располагали испанцы. Я оценивающе взглянул на своих товарищей. Арнак во главе отряда прокладывал дорогу. Лицо его выражало мрачную отвагу и решимость. В каждом движении его ощущалась непреклонная воля. В плотно сжатых губах Манаури застыло такое упорство, какого никогда прежде я не подмечал у степенного индейца. Вагура с напряженным вниманием вслушивался в доносившиеся до нас спереди звуки и наложил уже на тетиву травленную стрелу. Следующий воин по имени Раисули был из тех трех, кому прежде доводилось иметь дело с огнестрельным оружием. С мушкетом за спиной, с луком и стрелами и дубиной в руках, он был живым олицетворением воинственности и горящим взглядом окидывал чащу, отыскивая врага. Прочь сомнения. Мне стало ясно, что никакая сила не удержит этих людей. Они шли вперед, ибо это был их единственный путь к свободе. И я устыдился того, что мог хоть на миг усомниться в них. Перед нами открылась поляна, залитая лунным светом, поросшая чахлой травой с песчаными прогалинами. Шагов 100 в ширину она тянулась прямо длинной полосой почти до самого моря, на верную 1000 шагов в глубину острова. Мы размышляли, пересечь нам открытое пространство или обойти его стороной, как вдруг в зарослях на противоположной стороне раздался треск ветвей и близкий лай собак. «Бежит сюда!» — предостерег Арнак. «В укрытие!» — шепотом приказал Манаури. Из чащи напротив нас на поляну выбежала не собака, а человек. Он упал, но тут же вскочил и двинулся вперед прямо на нас. Заметно было, что он бежит из последних сил, еле передвигая ноги. Это была женщина, негритянка из группы Матео. Едва она успела достичь середины поляны, как из чащи, вслед за ней выскочила собака. В несколько прыжков она настигла женщину и прыгнула ей на спину. Несчастная даже не вскрикнула и рухнула на земь. Все дальнейшее произошло с быстротой молнии. Индеец из отряда Вагуры выскочил на поляну и, прежде чем собака успела вонзить клыки в горло женщины, выпустил стрелу. Пронзенный насквозь пес злобно захрипел, перегрыз стрелу и тут же упал бездыханным. Индеец подхватил чуть живую женщину и, взвалив ее себе на спину, в несколько прыжков вернулся к нам. Шепот восторга вознаградил поступок смельчака. Стоявший сзади меня Раисули ликовал. Он прыгал, приплясывал и что-то яростно выкрикивал. Ему зажали рот, повалили на землю и, наконец, успокоили. «Что он кричал?» – встревоженно обратился я к Арнаку. «Ничего, только что собака убита». Радовался. Внезапно наше внимание опять переключилось на заросли с противоположной стороны поляны. Там продирался сквозь кусты какой-то человек. Он явно шел следом за собакой и время от времени звал ее свистом. Выйдя на поляну, он остановился, осмотрелся и тут заметил лежащую собаку. «Испанец!» — воскликнул кто-то из наших, сдавленным от волнения голосом. «Тихо!» — зашипел Манаури. Испанец, подойдя к собаке, вскрикнул от удивления, наклонился над животным и перевернул его. Тут он, очевидно, заметил стрелу, мгновенно выпрямился и внимательно посмотрел в нашу сторону. Несколько стрел сразу просвистело в воздухе. Расстояние было небольшим, и почти все угодили в цель. Испанец упал. Одна стрела пронзила ему горло. Прежде чем мы успели опомниться, Раисули выскочил на поляну и, размахивая палкой, стал исполнять вокруг убитого какой-то бешеный ритуальный танец победы. Казалось, он совершенно обезумел. Мы стояли в немом изумлении, беспомощно взирая на дикое зрелище. Арнак отложил в сторону ружье и собрался броситься за индейцем, чтобы силой утащить его с поляны, но не успел. С той стороны ищащий грохнул выстрел. Раисули зашатался, словно продолжая свой безумный танец, и упал как подкошенный. Пуля оказалась смертельной. На поляну вышли два испанца. В руках они держали ружья. Ствол у одного, как мне показалось, еще дымился. О нашем присутствии они не подозревали. Все их внимание сосредоточилось на темневших впереди трупах. К ним они и направлялись. Они так далеки были от мыслей, о грозившей им опасности, что по пути переговаривались и даже, похоже, спорили довольно громко и возбужденно. «Спроси у Манаури, о чем они говорят», – прошептал я Арнаку. Мы стояли близко друг к другу и могли не опасаться, что наш шепот услышат. Через минуту Арнак склонился к моему уху. «Манаури говорит, что один ругает другого за плохой выстрел». «Но ведь он попал. Райсули убит». «Да, но тот, что стрелял, должен был только ранить в ногу, а не убивать». «А, им нужен живой невольник?» «Да». «Значит, возможно, других они тоже не убили». Это вселило в нас кое-какую надежду, что выстрелы, которые мы прежде слышали, могли не означать смерть людей Матео. Однако раздумывать было некогда. Два испанца подошли к убитым. Мы видели, они остолбенели. Только теперь они узнали в лежащем своего. Надо было действовать быстро и покончить с ними, пока они не опомнились. «Арнак», — поторопил я, — «пора». «Ой-ей», — кивнул головой юноша. Несколько отрывистых коротких слов, и лучшие стрелки натянули тетивы луков. Свистнули стрелы. Увы, результат не оправдал моих расчетов. Упал на месте, едва вскрикнув, только один испанец. Второй же, разобравшись в происходящем, пустился на утек. В него попали две стрелы, но ни одна, как мы потом убедились, не была смертельной. И вот теперь он как безумный мчался в сторону зарослей и неистово орал. Если он успеет оповестить своих о нашем присутствии, это сулит нам верную гибель. Все теперь решали мгновение. Успеет он или не успеет добежать до зарослей? Я молниеносно схватился за ружье, прицелился. Была ночь, но свет луны рассеивал мрак. На мушке прыгала спина убегающего, то выше, то ниже. Вот он в 50 шагах от нас, теперь в 60. Сколько еще до зарослей? 15-10 шагов. Я затаил дыхание, переводя ствол мушкета в такт его движением то вверх, то вниз. Всю душу вложил я в этот выстрел. Когда убегавший подпрыгнул особенно высоко, и мушка оказалась у него на спине, прямо под левой лопаткой, я спустил курок. Грохот, сноп огня, удар приклада в плечо. Сквозь вспышку мне показалось, что испанец резко взмахнул руками, но густой дым тут же скрыл его от меня. «Готов!» — выкрикнул Вагура. «Убит! Ты попал в него!» Отгремело эхо выстрела. Стих шум в ушах, дым рассеялся. Теперь лежащего увидел и я. Он не шевелился, уткнулся в землю всего в нескольких шагах от темной стены зарослей. «А выстрел нас не выдал?» — подошел ко мне встревоженный Арнак. «Думаю, нет. Как в лесу отличишь, кто стрелял, я или кто-то из них?» «Да, но испанец кричал. А вот это действительно плохо. Они наверняка слышали крики». «Не могли не слышать. Он же вопил, как бешеный», — подтвердил Вагура. «Впрочем, это не страшно. Пока нас не увидели, они не поймут, от чего он кричал». «Три врага погибли», — хихикнул Вагура. «Трое могли нас видеть, и души троих ушли к праотцам». После моего выстрела на поляне воцарилась тишина. Молчала и чаще на противоположной стороне. Лай собак и, казалось, даже голоса людей доносились теперь откуда-то издалека. Очевидно, главные силы преследователей направились в другую сторону леса. Не обнаруживать себя и притом как можно дольше – в этом наше главное преимущество. Трупы на поляне, как и следы схватки, могли нас выдать. Их надо было скрыть. «За дело!» – скомандовал я. Манаури и Арнак быстро распределили обязанности. Одни переносили и укрывали трупы, другие собирали стрелы, трофейное оружие, третьи с ружьями в руках залегли на страже. Я перезарядил мушкет и присоединился к стрелкам. Не прошло и 5 минут после моего выстрела, как поляна вновь была девственно чистой и пустой. Край чащи с противоположной стороны тонул в глубокой тиши, нарушаемая лишь однообразным стрекотанием цикад и кузнечиков. Теплая лунная ночь источала тропическую негу и наверняка навеяла бы сладкие грезы, если бы запах крови, да издалека доносившийся лай собак, не нарушал этой кажущейся волшебной идиллии.